в окопе. Я бросаюсь к тебе, ощущая, что ты метнулась навстречу ко мне. Нас бросает друг другу сила огня, сплавляя тебя и меня, и тут вырастает меж нами то, от чего ты не можешь увидеть меня, а я тебя. Я лицом утыкаюсь в излом стены. Осыпается известняк, на котором остались следы лопат, эти гладкие, ровные срезы лопат, будто не в глине, а в стеарине. А движения солдат моего расчета сбили, скруглили углы. У меня в этот вечер душа подобна пустому окопу, бездонная яма, в которую падаешь, падаешь, падаешь без конца. И не за что уцепиться. И в бездонном паденье меня окружают чудовища, бог весть откуда, и рвущие сердце. Эти монстры, я думаю, детище жизни особого рода жизни, исторгнутой будущим, тем черновым, все еще невозделанным, низким и пошлым грядущим. Там, в бездонном окопе души, нет ни солнца, ни искорки света. Это только сегодня, этим вечером, только сегодня, к счастью, только сегодня, ибо в прочие дни я с тобой, ты со мной. Ибо в прочие дни я могу в одиночестве в этих кошмарах утешаться твоей красотой, представляя ее, предъявляя ее восхищенной вселенной, а потом я опять начинаю твердить себе все, мол, впустую, для твоей красоты не хватает мне чувства и слов. Оттого и бесплоден мой вкус, мой порыв к красоте. Существуешь ли ты, или просто я выдумал нечто и вот называю любовью то, чем я населяю свое одиночество? Может, так же ты мною придуманна, как те богини, которых себе в утешение придумали греки? О, богиня моя, обожаю тебя, даже если твой образ всего лишь придумал и я. Фейерверк. Мое сокровище, черный локон твоих волос, моя мысль спешит за тобой, а твоя навстречу моей. Единственные снаряды, которые я люблю, это груди твои, память твоя — сигнальный огонь, чтобы выследить цель в ночи. Глядя на круг моей лошади, я вспоминаю бедра твои. Пехота откатывается назад, читает газету солдат, возвращается пес-санитар и в пасти чью-то трубку несет. Лесная сова, рыжеватые крылья, тусклые глазки, кошачья головка и лапки кошки. Зеленая мышь пробегает во мху. Привал, в котелке подгорает рис, это значит, в присмотре нуждается многое в мире. Орет мегафон, продолжайте огонь, продолжайте любовь, батареи, огонь. Батареи тяжелых орудий, безумные херувимы любви, бьют в литавры во славу армейского бога. На холме одинокое дерево с ободранную корой, в долине буксуют в глине ревущие тягачи. О, старина, 19 век, мир! Полный высоких каминных труб, столь прекрасных и столь безупречных. Возмужалость нашего века, пушки, сверкающие гильзы снарядов 75-го калибра. Звоните в колокола. Отъезд. Бескровны были эти лица, осколки этих слез в крови, как хлопья снега на ресницы, и как на губы тень любви, листва летит со мной проститься. Почтовая открытка. Опять пишу тебе в палатке. День умирает. И опять уже цветет во все лопатки, покрыв лазурь запятью пять, огонь гремящий в беспорядке, и блекнет, отступая вспять. Тоска звезды. Минерва мудрая, рожденная моею, пробитой головой, пришел желанный срок, чтоб выйти из виска под небом багровея, кровавая звезда, нетленный мой венок. Почти смертельная, зияет эта рана, а все ж не худшая из всех возможных бед. Но бред горячечный взлелеен был нежданно, под спудной мукою, одной на целый свет. Несу ее в себе, пытаясь претерпеться, заложник пламени, так светлячок парит, так бьется Франция в моем солдатском сердце, а в сердце лилии ее пыльца горит.